Глава 15. Скрытая угроза. Конференция началась на следующий день после нашего прибытия. Делегаций приехало немного, около двух десятков от небольших окраинных человеческих государств, примерно столько же от различных торговых организаций и объединений, по одному представителю от Центральной и Юнианской империй и шаманы от всех 30 кланов драконидов. Обнаружение нового уникального подземного народа, ведущего историю почти от начала времен, заинтересовало всех без исключения. Несмотря на то, что многие представители государств человеческого сектора не смогли добраться до станции за время подготовки конференции, заинтересованность информацией о наследниках Лиги чувствовалась. По большей части наблюдательная часть огромного зала, выделенного хозяевами для такого неординарного события, оказалась забита работниками средств массовой информации. Первыми получили слово для выступления бывшие владельцы мира покоя, представители клана Дис. Они предъявили претензию клану Дарт по поводу неспровоцированной попытки захватить чужую территорию. В конце выступления шаман клана жалобу снял, поскольку изменился статус самого мира. Ответчиком выступил представитель клана Дарт. Он подробно пояснил, почему глава посчитал возможным отобрать планету у хозяев и озвучил, кто посоветовал это сделать, обещая улучшение условий при получении выгоды от торговли. Продолжать борьбу за планету клан больше не собирался и считал потерю части флота в качестве трофеев выигравшей стороне достаточной компенсации новым владельцам за причиненные неудобства. Как отметили присутствующие в зале, в отличие от предыдущих аналогичных собраний, дракониды вели себя необычайно корректно. Союзники спорящих кланов вообще рот не открывали и присутствовали лишь в виде молчаливых наблюдателей. Комментаторы сетевой трансляции перебрали возможные варианты причин такого поведения обычно шумных драконидов. Поскольку шаманы кланов не сводили глаз с нашей ложи, пресса сошлась во мнении, что дракониды что-то знают о новой империи и предпочитают не спорить и не раздражать воплями ее делегатов. Еще бы шаманы не знали! Да они, наверное, не один десяток раз пытались выпытать у духов хоть что-то о новой силе. Насколько мне представляется, трактовать обычно туманные ответы потусторонних сущностей можно очень широко, но уловить общую интонацию способен любой шаман. Судя по внимательным и опасливым взглядам большинства драконидов, бросаемых в нашу сторону, далекие предки посоветовали не переходить нам дорогу. Насколько я понял из взволнованного вида драконидов, моих подданных, здесь присутствовали верховные шаманы многих кланов. Учитывая их невероятное спокойствие, нетрудно догадаться, что с помощью многочисленных консультаций между собой они заранее пришли к какому-то решению. К сожалению, у меня не хватало умения поймать мысли в голове определенных разумных в таком массовом сборище, а Риалин, с интересом крутящая головой во все стороны, пока не могла настроиться на сознание драконидов, очень отличных от привычных человеческих. Оставалось слушать и ждать дальнейших событий. После решения вопросов с претензиями кланов друг к другу возникли вопросы к новым хозяевам спорной системы. С пространным сообщением выступил Ши-Рам, теперь уже как представитель подземных кланов планеты. Он подробно, насколько удалось выяснить, пересказал историю образования скрытых под землей поселений. Достоверные сведения о неизвестной цивилизации невероятной силы, существовавшей в галактике в незапамятные времена, потрясли слушателей. А уж сообщение, что новая империя является наследником именно древней цивилизации, а не относительно недавней Лиганской, вообще на несколько мгновений накрыло куполом абсолютной тишины весь зал. Присутствующие некоторое время переваривали информацию, а затем поднялся невообразимый шум, создаваемый преимущественно людьми. Ведущему с большим трудом удалось успокоить гостей. В отличие от остальных делегатов, шаманы драконидов лишь молча переглядывались между собой с выражением просветления на лицах. Почти неслышный шепот драконьего языка легким ветерком пронесся по рядам. Дороги древних. В отличие от людей, они знали, что это означает. После наступления тишины неожиданно поднялся верховный шаман одного из самых могущественных кланов. Игнорировать такой знак ведущий не мог и предоставил ему слово. «Общий совет кланов расы просит принять всех драконидов в состав новой империи. Считаем, что необходимо возродить древнюю великую цивилизацию». Шаман, не опуская внимательных глаз, смотрел в мою сторону. Такого фокуса я не ожидал, хотя мог бы догадаться. Духи предков не смогли оставить потомков без подсказок. Использование порталов сулит настолько серьезные изменения в жизни, что даже делать прогнозы дальнейшего развития невозможно. Про магические технологии вообще говорить нечего. Неожиданная просьба шамана привела в шок абсолютно всех присутствующих людей. Неужели можно вот так спокойно взять и отказаться от собственных государств? Услышать такие слова от дрочливых драконидов никто не ожидал. «Империя принимает новых подданных», торжественно провозгласил я на общем языке драконидов. Что я еще мог ответить? К тому же отличные шаманы на дороге не валяются и обеспечат мне большое количество управленцев. Пусть кто-то попытается не послушаться злобного драконида, да только один их внешний вид будет гарантировать выполнение любого распоряжения. В отличие от большинства людей, дракониды всегда придерживаются своих слов и обещаний. Как подсказывал Искин, за несколько секунд империя разрослась на 500 миллиардов подданных и кардинально поменяла состав. И если раньше она в основном состояла из людей и владела в галактике лишь тремя системами, то теперь преимущество в количестве перешло к драконидам, и империя стала второй по размерам, имея в подчинении больше полусотни жилых миров. Теперь среди людей побежал удивленный шепоток. Единолично и мгновенно принимать такие значимые решения в любом государстве могут единицы, а значит... Я принадлежал к верхушке империи. Шепоток превратился в шквал, когда дракониды стали покидать места и уходить из зала. Большинство людей не понимало, что происходит. Разбирались в происходящем лишь юнианцы и представители некоторых республик, которые граничили с системами драконидов. Шаманы дали слово. Им ответили. Для этого вида разумных такого обещания вполне достаточно. К нам в ложу перебрались Ши-Рам и Туск. Компанию им составил тот самый шаман, который озвучивал предложение совета. Поскольку он говорил от имени всех драконидов, то автоматически становился верховным шаманом империи. Представители человеческих государств, изначально приглашенные для знакомства с послами новой империи, не понимали, что происходит. Видя растерянность, царящую среди людей, ведущий объявил суточный перерыв для консультаций. Озадаченные участники сразу рванули в консульство, чтобы связаться с главами правительств. Лишь сотрудники медийных сообществ блаженствовали, еще бы им не радоваться. На прямой трансляции в сеть столь неординарных событий можно фантастически заработать. Искин. Почти все корабли драконидов покидают причалы. Нужно обсудить вопрос управления таким количеством систем с главным шаманом. Дух. Шеф, я тебе и женам не завидую. Предстоит ударными темпами строить порталы. Рейн. Побегать придется, переживем. Для работы с порталами подключим подземных драконидов. Дракс возит в учебный центр магов пачками. Виртуальный учитель древних загружает им довольно большой объем информации по магическим технологиям. Там есть хороший раздел по локальным порталам. Новоиспеченные адепты будут работать за нас. Как говорит отец, при грамотном управлении подчиненными правитель должен отдыхать. Искин. Порталы – это еще не все. Нужна хорошая связь с удаленными станциями. На каждый корабль вы пока портал с модулем связи не поставите. Рейн. У шаманов и так отличная система коммуникации. Немного притормаживает и не блещет объемом, но зато расстояние для нее не преграда. Искин. Ха, про духов я как-то не подумал. В наших апартаментах с новым верховным шаманом я разговаривал очень долго. У драконидов не было выхода. Духи предков однозначно приказывали присоединиться к нашему государству. В противном случае грозили объявить бойкот потомкам и не отвечать на вызовы. Жертвовать таким преимуществом своей цивилизации, в отличие от потери самостоятельности, дракониды не могли. Предположение у меня имелось. Кроме помощи потомкам, духи рассчитывали хотя бы в единичных случаях вернуться в мир. Они отлично знали, что мы способны вытаскивать сознание из безвремения. Это хорошо видно на примере моей семейки и некоторых магов с мокрой, получивших кольца с потусторонними помощниками. За возврат в реальный мир для получения возможности накопления дополнительной энергии, необходимой для качественной реинкарнации, духи сделают что угодно. После разговора с шаманом навстречу напросился Лай. «Слушай, ты не мог бы в следующий раз предупреждать о таких потрясениях?» С рассеянной улыбкой проворчал он, устраиваясь в кресле напротив. «Не поверишь, но сам не предполагал такого исхода. Шаманы сдались духом без борьбы», — усмехнулся я. «Поговорил с начальством, оно в шоке. Ты в очередной раз поставил мое руководство на уши», — поддержал мою улыбку юнианец. «Император просит разрешения поговорить с приемной дочерью». Тира. «Неудобно как-то получилось. Задурил голову, а я и забыла обо всем. Уже бегу извиняться. Скорил очень много для меня сделал». Рейн. «Разрешаю рассказать ему все, что спросит. Псион его уровня должен знать, что мы из себя представляем. Нам нужен союзник в лице Империи Ю. Тем более, что пока юнианцам не придется ломать себя. К драконидам, в отличие от людей, они относятся с уважением». Риалин. «Я пока не очень хорошо настроилась на разум гостя, но он в растерянности. Крутятся непонятные мысли по поводу Лиги». Тира понеслась в консульство. «Что-то хочешь узнать?» Внимательно посмотрел я в глаза гостю. «Даже не знаю, с чего начать», – задумчиво покачал головой юнианец. И я решил немного упростить жизнь Псиону и начал рассказывать. «По лиге скажу в очередной раз. Никакого отношения мы к ней не имеем, разве что получили доступ к обучающим центрам древней цивилизации, к таким же, какой существовал у лиганцев. Цивилизация моя насчитывает не меньшее количество тысячелетий развития, и наука прошла собственный путь, в чем-то отличный от древних, но многие разделы знаний пересекаются. Мы и раньше подозревали, что лиганцы пользовались не одними внутренними источниками энергии. Исследование привезенной капсулы подтвердило предположение. Лишь совместная работа десятка псионов способна в полном режиме управлять оборудованием капсулы, а погибший пилот управлял всем один. Я не обижаюсь на то, что ты скрывал свои возможности. На твоем месте я бы поступил так же», – кивнул Псион. «Риалин, извини, папуля, но у этого гостя в голове такой шторм, что различать мысли трудно, а сети доступа инсектоидов на нем нет, так что ничем не могу помочь». «Рейн, не переживай, дочурка, псионы, как и маги, имеют множество контуров сознания, и вскрывать их ментально работа не из легких, даже для магов жизни». «Представители Центральной Империи завтра будут настаивать на подготовке к войне с жуками, но я бы не советовал спешить. У меня есть достаточно достоверные сведения, что воевать с людьми те не собираются. Информация требует основательной проверки. Решил я предупредить Псиона о дополнительном вопросе, планируемом на следующий день конференции». «Ты прямо шкатулка с новостями», – невесело улыбнулся Лай. «Придется заранее переговорить с начальством. Если не возражаешь, я пойду». Псион поднялся и, кивнув на прощание, ушел. И я его понимал. Несколько коротких предложений содержали в себе слишком много сведений для осмысления. Пока Тира отсутствовала, позанимался с Риалин. Учитывая ее разогнанный жуками мозг, информацию она поглощала как насос. Жена появилась через несколько часов. «Что, тебя папочка тоже замучил?» – с довольной улыбкой приветствовала ее девочка. «Но в меня знания впихивали, а из тебя тянули». «Не то слово. Если бы Рейн не разрешил говорить, я бы не смогла ответить ни на один вопрос», – устало кивнула Тира, устраиваясь на диванчике рядом с ребенком. «Юнианского гостя я тоже озадачил», – усмехнулся я. «Теперь им обоим предстоит бессонная ночь». Удаленное обсуждение сложных вопросов по сети – еще то мучение. Зато завтра Лай не будет делать скоротечных выводов и заявлений от лица Империи. «Кора не хотела воевать с людьми. В прямом ментальном общении трудно скрыть мысли», – подняла на меня взгляд девочка. «Я это прекрасно знаю, но люди им зачем-то нужны». Задумчиво потер я подбородок. «Королева этот вопрос со мной не обсуждала, но была очень заинтересована в увеличении количества людских поселений в подконтрольном секторе. Когда отправляла корабль, заменив себя жуком-интегратором, она сказала, что будет ждать, когда я вернусь», – пробормотала Риалин. «Бррр, не понимаю, как можно жить без эмоций», – поежилась Тира, обняв девочку. «Избыток эмоций тоже напрягает», – усмехнулся я. «У отца есть любимчик, настоящий дракон. Так у того эмоции плещут через край. Неподготовленному разуму в них и навечно утонуть нетрудно». Зря упомянул про дракона. Ночь пропала. Пришлось опять рассказывать о своей вселенной и населяющих ее разумных и полуразумных существах. Утром опять весь народ собрался в конференц-зале. поскольку дракониды станцию покинули почти в полном составе, присутствующие принялись за меня. Каждый пытался выпытать, насколько сильна новая империя. Кое-что пришлось рассказать. Сообщение о расстоянии в десяток прыжков от границы разведанного пространства до ближайшего доминиона империи несколько успокоило представителей государств. Еще большее успокоение принесло подтверждение об учете и исполнении империи общих законов человеческого сектора. По поводу системы покоя к нам претензий не возникало, тем более их могли выставить лишь дракониды, воевавшие за систему, а не люди. Следом пошла информация, взволновавшая участников. Известие о том, что еще дальше на окраине галактики находится всего лишь пограничная система империи с четырьмя обжитыми планетами кислородного типа, потрясла присутствующих. Такое количество жилых миров в одной системе сама по себе вещь удивительная, но поразило людей не это. Расстояние по меркам используемых космических технологий было запредельным. Чтобы добраться до этой системы, кораблям пришлось бы совершить 1000 прыжков на двигателях с искривителями пространства, а это годы полета с бесконечным запасом топлива на борту. Пока присутствующие осмысливали озвученное расстояние, в зале царила тишина, которая взорвалась шквалом вопросов, когда до людей дошла мысль, что империя имеет корабли с другим приводом, способным быстро преодолевать такие пространства. Сразу отпал вопрос связи и управления сектором драконидов. Имея возможность быстрых дальних переходов, можно править отдаленными мирами откуда угодно. Получается, вы намного опережаете нас в технологиях. А если я предположу, что вы вообще с другой галактики, утихомирив желающих задать вопросы, спросил ведущий, остановив внимательный взгляд на мне. Умный дядечка. Одним вопросом он закрывал множество предположений. Врать сейчас не стоило, тем более в зале присутствовали псионы. Вы догадливы, усмехнулся я, совсем не соврав. О другой вселенной говорить пока не стоило. Даже император Ю не подумал об этом и не спросил приемную дочь. В зале наступила мертвая тишина. Даже Лига в расцвете сил не владела кораблями, способными перепрыгнуть расстояние в 1000 световых лет, а тут переход сразу из одной галактики в другую. До присутствующих наконец дошло, почему дерзкие и своенравные дракониды, забыв обо всех амбициях, попросились в империю. Они знали. Духи наверняка что-то рассказали о неизвестном звездном государстве, неожиданно вынырнувшем из небытия. В отличие от драконидов, у присутствующих по слову не было полномочий по присоединению, а то бы они с радостью бросились в объятия новой империи. Доступ на невероятные расстояния и даже к другим галактикам завораживал. Сложно сказать, что будет происходить в людских системах дальше, но легко предвидеть, что партия присоединения к новому государству будет непрерывно расти, даже невзирая на сопротивление элиты. Для облегчения процесса возможного присоединения систем к империи я объявил, что послов можно присылать либо в систему покоя, либо на форпост империи в систему реза, поскольку до Зеты никто на своих кораблях не доберется. Торговать мы тоже пока будем собственными товарами именно в этих системах. Рассылать наши корабли по другим государствам я на этом этапе не собирался. Пусть люди привыкнут и сживутся с мыслью, что где-то существуют суда, способные прыгать между галактиками, что на самом деле не так просто. Пока нам было не до этого. Насколько мне известно от Тартары, сейчас наши разведчики активно исследуют пространство вокруг заселенных миров. Думать о дальних проколах пока рано. К тому же рассчитать переход может лишь Искин уровня древних. Мы видим свет галактик с того места, где они находились миллионы и миллиарды лет назад. Вычислить реальное расположение звезд в настоящее время может только супермозг, а прыгать вслепую, как это делали люди на родной планете Крилов после открытия прокола, можно до бесконечности. Всем было необходимо обдумать полученную информацию. Ведущий предложил перейти ко второму вопросу, поставленному в повестку дня Центральной империи. Вначале, по мере выступления представителя Централов, его слушали невнимательно, но вскоре до присутствующих дошел смысл нового сообщения. Второе потрясение за короткий промежуток времени это сильно озадачивает. Рассказ вызванного на трибуну Солина слушали уже в тишине и очень внимательно. Попадать под ментальное управление жуков, превращаясь в биологических кукол, никому не хотелось. «Так что, нам нужно готовиться к войне?» – с недоумением прозвучал вопрос в зале после некоторого затишья, когда маг закончил говорить. «Королевы не нарушали договора, они не хотят воевать с человечеством!» Не удержавшись, с места выкрикнула Риолин. Шепот обмена мнениями пробежал по залу. По разрешению ведущего поднялся со своего места Лай. «Империя Ю получила некоторые сведения. На границах контролируемого пространства сосредоточение флотов жуков или элеоны не замечено. Есть предположение, что у инсектоидов, как и у людей, в управлении существует два течения – войны и мира. Следует попытаться наладить связи с партией мира. Учитывая наличие большого количества беженцев, знающих жизнь в секторе, следует послать разведку в людские поселения на территории жуков. Империя Ю предоставит необходимое количество псионов, поскольку обычные люди противостоять ментальному управлению не смогут». «Мы поддержим это решение!» – с места выкрикнул посланец Централов. Риолин. «Рейн, они ничего не понимают. У инсектоидов не может быть никаких партий. Все жуки подчиняются королевам, а те, в свою очередь, исполняют желания Верховной Королевы». Рейн. «Все они понимают, но обычных людей в чем-то трудно убедить. Борьба фракций – это понятно любому руководителю. Маги и псионы просто пытаются таким образом наладить управление людским сектором. Горячие головы в некоторых государствах, особенно недалеко живущие от сектора жуков, могут броситься восстанавливать справедливость и освобождать порабощенных граждан, тем самым спровоцировав войну с инсектоидами». Тира. «Рейн прав. Обычные люди очень возбудимы. Они сейчас даже на элеонцев могут накинуться, а торговых кораблей этой системы довольно много в свободном пространстве». Риолин. «Ну надо же что-то делать! Я не хочу, чтобы люди воевали с Корой!» Тира. «Зашлем Рейна на разведку, пусть сам посмотрит. У Солина остались знакомые на Элеоне. Представителю новой империи поверят и Централы, и Юнианцы». Риолин. «А мне, значит, не верят?» Тира. «Не обижайся, это обычная практика для объектов, подвергнувшихся ментальному воздействию. Беженцев, в том числе и тебя, могли запрограммировать на нужные действия и ответы. Сознание не выносит насилия и имеет способность самоочищаться. Через некоторое время, если ничего не случится, программа сама исчезнет. тогда к советам и информации беженцев начнут прислушиваться. После бурного обсуждения ведущий закрыл конференцию. Информация получена. Теперь руководству государств потребуется время на обдумывание и составление плана действий в новых условиях. Учитывая наличие большого количества журналистов, новости быстро распространятся по сети. Озвученные на конференции сведения затрагивают всех, даже государства, расположенные по ту сторону человеческого сектора. А корабли, способные мгновенно перемещаться между галактиками, поспособствуют объединению человечества и всех разумных рас. Покинуть станцию оказалось не так просто. После окончания конференции на прием напросился посол Центральной империи. В толпе зала ауры рассматривать неудобно. Я предполагал, что самую мощную человеческую империю будет представлять маг, и не ошибся. Когда человек вошел в помещение, это сразу стало понятно. Одаренные люди понемногу захватывают власть в государстве. «Кантий Трин, полномочный представитель императора», представился гость, усаживаясь на предложенное кресло у гостевого диванчика, на котором располагались Тира с девочкой. «Я сидел на таком же кресле напротив». «Близнецы вам, наверное, многое рассказали. Добавить что-то больше за короткое время разговора вряд ли получится», с ожиданием посмотрел я на посетителя. «Да, у нас есть о чем подумать», кивнул маг. «Меня особо интересует лишь вопрос. Почему вы считаете, что инсектоиды не собираются порабощать человечество?» «Жуков-биороботов в ульях и роях королевы так переизбыток», снисходительно усмехнулся я, глядя, как переливаются в ауре гостя цвета интереса. «Вы не знаете особенностей глубокого программирования разума, поскольку не умеете этого делать. Держать людей под постоянным ментальным управлением никаких сил не хватит. Одно дело давать команды, совсем другое – постоянно управлять. Подчинение сознания любого мыслящего вполне возможно, но резко снижает качество мыслительных процессов, превращая того в своеобразную куклу. Королевы не вмешиваются в сознание, они лишь стимулируют желания с помощью своеобразной полевой сети на ауре. Причем в большинстве случаев это желание самого человека. Именно поэтому порабощать людей королевам невыгодно, те должны работать осмысленно». «Судя по вашим словам, вы знаете, как подчинить человека. Вариант с избавлением от неподходящих людей близнецы мне озвучили. Выглядит достаточно убедительно», – задумчиво кивнул собеседник, не спуская с меня глаз. «Но почему тогда корабль переселенцев преследовал и уничтожил пограничный флот жуков? Командование флота преследователей не могло знать о переходе пассажиров на ваш корабль по портальному каналу». «Это могли быть не жуки, а кто-то еще под них маскирующийся», – пожал я плечами. «Не может быть», – уверенно возразил Кантий. «Никто не может управлять кораблями, кроме самих жуков. Даже элеонцы в случае использования таких кораблей командуют через жуков-посредников. Технология постройки слишком заточена под инсектоидов». «Наш разведчик побывал на месте боя. В пространстве присутствуют характерные следы биологического вещества погибших инсектоидов. По крайней мере, на уничтоженных братьями малых кораблях жуки находились». Искин. «Учитывая во многом неудачные действия нападавших, могли действовать автономные роботы. Ими можно заменить жуков и на больших, и на малых кораблях. Исполнительные функции инсектоидов довольно ограничены». Риалин. «Подмена королевы жуком-интегратором не удалась. Я себя плохо чувствовала на корабле. но сейчас вспомнила, что других интеграторов я не ощущала. Это неправильно. Чужие жуки в ментальном поле создают характерный шум, как шифрованная станция. Такого фона при атаке не было. Не понимаю, как можно управлять техникой на крейсерах без ментальных команд жукам-исполнителям. Искин. Легко. Если жук давно мертв, а вместо него установлен робот. Кстати, после уничтожения в этом случае следы биомолекул и должны присутствовать. Вопрос в другом. Откуда неприятель взял крейсера инсектоидов в таком количестве? Крупных столкновений с использованием мощного флота у жуков давно ни с кем не было. Свои корабли они никому не продают. Элеонцы, использующие такую технику, под контролем королев. Чего-то мы не знаем. Я изложил предположение Искина гостю. Тот согласился, что это вполне возможно, тем более, что поврежденных малых кораблей на месте боя вообще не обнаружилось. На всех судах сработали системы самоуничтожения, разнося их на молекулы. При таких потерях, как в том бою, вероятность срабатывания самоликвидации не может быть стопроцентной. Флот противника за короткий срок не смог бы выловить сильно поврежденные суда. Значит, система самоуничтожения многократно дублирована, чтобы сработать в любом случае. Это наводит на мысль о том, что показывать истинное лицо враг не собирался. Наше обсуждение прервал сигнал тревоги. Искин. А мы про них только что говорили на подходе эскадра инсектоидов. Судя по данным локаторов, 18 крейсеров, один эсминец и 3 фрегата. У противника необычный дефицит кораблей среднего класса. Построение стандартное для атаки защищенной станции, но на месте легких кораблей тяжелые. Мне даже интересно, что у них внутри. 2 крейсера повреждены и идут на буксире. С такого расстояния судить трудно, но вероятность того, что эта парочка наших старых знакомых, приближается к единице. Рейн. Я так понимаю, вести переговоры они не собираются. Искин. Из истории известно, что если жуки нападают, то говорить не о чем. Это прекрасно известно всем заинтересованным лицам. Но есть одна особенность, которая смущает. В составе атакующего флота отсутствуют корабли среднего класса. Это нетипично для инсектоидов. В распоряжении королевы имеются такие корабли в более чем достаточном количестве, однако их нет в составе неприятельской армады. Риалин. Я не чувствую королевы, вблизи нет ментальных источников. Господин посол, как вы посмотрите на то, чтобы попробовать разобраться, кто же все-таки на нас нападает? Вопросительно посмотрел я на мага. «А не боитесь, что разберут нас на запчасти?» усмехнулся гость, оторвавшись от собственного контроллера, на который поступала информация о нападении. «Оборона станции не настолько сильна, чтобы долго сопротивляться мощному флоту». И я решил ободрить защитников станции через посла. «Мой корабль, конечно, силен, но в одиночку воевать с эскадрой не сможет. Раз вам поступают данные из командного центра станции, то ваше слово имеет там вес. Можете сообщить, что нужно продержаться некоторое время, а помощь не заставит себя ждать». Мы с Искином еще до прибытия сюда обсуждали различные возможные ситуации развития событий на конференции и после нее. Даже нападение пирата учли. Хотя на такой неприятельский флот расчета не было, но сюрприз для врага припасли. На мокрой, в боевой готовности и на ходу ждала сигнала эскадра из сотни малых кораблей с двигателями прокола. Это, конечно, не крейсера, но неповоротливые большие военные суда без прикрытия средних кораблей с ними не справятся. А такой защиты как раз у врага нет. Да и управление от эскина древних, когда помощь вынырнет из прокола, тоже многого стоит. Судя по предыдущим действиям, командует чужой эскадрой отнюдь не гений. Через семейный теневой канал отправил Лене приказ стартовать подготовленной эскадре. Мы вместе с магом направились на яхту. Не стоило кораблю оставаться у причальной стены. В это время навстречу неприятелю рванулись наемники. Не успевшие покинуть пределы пространства суда участников конференции, стали группироваться под защитой станции. Корабли были не военные, но торпеды и орудия у них тоже имелись. Стрелять из-за прикрытия много ума не надо. Эскадра противника выпустила массу малых кораблей, бросившихся подавлять оборону станции. Как раз их и встретили наемники. Противник воевал бездарно. Как предположил Искин, вычислительной мощности центра управления чужаков для контроля за действиями такой численности судов малого класса не хватало. Риалин лишь фыркала, наблюдая за свалкой в пространстве. Жуки-пилоты малых кораблей-инсектоидов действовали бы лучше, чем нападавшие. Автономный робот хорош, когда им командует умный профессионал. В данном случае в основном наблюдались полностью самостоятельные действия пилотов противника, причем в весьма посредственном исполнении. Малые корабли защитников станции сбивали врагов пачками. 4 эсминца и 8 фрегатов наемников с поддержкой малых кораблей обороны смогли основательно проредить наступающий вал истребителей и штурмовиков противника. К сожалению, противопоставить мощным энергопушкам крейсеров им нечего, и защитники все больше прижимались к станции под прикрытие силовых щитов. На мелочь вроде нашей яхты, прятавшейся за огромным космическим сооружением, враг внимания не обращал, а зря. Соваться под выстрелы крупных орудий Искин не спешил. Высунулся, выстрелил, высунулся, пустил тройку торпед. Главное – это делать вовремя. Выстрел снижал напряженность защитного поля в определенном месте именно в момент приближения торпед. Мои торпеды скрывались от локаторов противника намного лучше обычных, да и скорость и маневр у них получше. Две торпеды прогрызали дыру в защите, а третья гарантированно поражала намеченную точку. Я не собирался в этот раз давать противнику возможность удрать и портил прыжковые двигатели. Учитывая мощь кораблей, повреждения были не столь значительные, чтобы вывести крейсер из боя, но на ремонт и замену уничтоженных блоков роботам-ремонтникам нужно будет затратить некоторое время, а этого времени у них уже не было. Едва крейсера противника вышли на дистанцию огня и стали скоординированно обстреливать станцию, пытаясь разрушить силовые щиты, у них за спиной вынырнули мои корабли прикрытия. Искин в очередной раз угадал действия противника. Тот располагал суда в точном соответствии с построением для штурма укрепленных космических сооружений. Штурмовики новой империи при выходе оказались в идеальных условиях для атаки. Гений, управляющий эскадрой врага, даже не успел сообразить, откуда выскочили на полном ходу машины противника, выпустившие огромное количество трудносбиваемых торпед. Показывать хвост со слабым силовым экраном мощным орудием станции враг не решился, и это было еще одной ошибкой. Искин не отказал себе в удовольствии перехватить управление нашими кораблями и выстрелами энергопушек обеспечить прорыв торпед к корпусу. В результате целые сектора защитных полей кораблей противника погасли, а гигантские пробоины обеспечили отличный путь для десантных роботов, волна которых высадилась со штурмовиков и приступила к очистке кораблей. Искин. «Сдается мне, и нам придется повоевать». Рейн. «Ты о чем?» Искин. «На судах противника наши роботы схлестнулись с роботами противника, хотя враг не блещет интеллектом, но их довольно много. Локатор обнаружил источник управления всей этой автоматизированной армадой. Скоростной многофункциональный дальний разведчик летит на предпрыжковой скорости далеко за пределами системы. Есть подозрение, что нам в результате победы ничего не достанется, так как этот гад запустит системы самоуничтожения перед уходом, а прыгнуть он может очень быстро. Рейн. Искин, рассчитай прокол прямо к судну противника. Дух, готовься перехватить управление кораблем противника. Сдается мне, что и там полно устройств, способных совершить харакири этому беглецу. А очень хочется поговорить с его хозяином. Искин с заданием справился отлично. Выскочили из прокола почти впритык к судну противника. Духу было легко заблокировать управление чужого корабля, полностью отрезав коммуникации от центра управления. Изделие злобного гения производило неоднозначное впечатление. Обычный корабль-разведчик обвешали многочисленными антеннами и излучателями, как новогоднюю елку. С помощью мощного оборудования связи отсюда и управлялась эскадра противника. Учитывая нарушение управлением флота, сопротивление врага ослабло, распавшись на одиночные обороняющиеся объекты, которые можно штурмовать по очереди. Корабль противника находился от яхты на небольшом расстоянии. Дух показал его внутренности как на ладони. Построить динамический портал в рубку управления ничего не стоило. «Опа! А где штурм?» С непониманием в глазах смотрел на меня бородатый, заросший объект в засаленном и давно нечищенном комбинезоне. «Техника шагнула далеко вперед», – усмехнулся я, рассматривая странного пилота и его окружение. А посмотреть было на что. Возле пилотского кресла возвышались угрожающего вида роботизированные конструкции, больше похожие на ходячие танки, чем на обычных роботов. «Вы что-то сделали с Искином, и это меня радует. Не хочется быть поджаренным вместе с необычным гостем», – пробормотал хозяин, осторожно поднимаясь с кресла и с опаской поглядывая на охрану. Искин. «Этой свалки кристаллических структур, наблюдаемой в соседнем помещении, до Искина как до звезд. Жалкая поделка недоразвитых аборигенов. Да даже некоторые дикие миры в нашей вселенной делают электронные мозги получше наблюдаемого безобразия». «Ты кто, злобный гений?» Иронически посматривая на бывшего владельца эскадры, поинтересовался я. «Да гения, тем более злобного, мне далеко. Здесь больше подходит выражение «раб машины», – криво усмехнулся пилот. «Пирон Кей, к вашим услугам!» «Риалин. Имя мне знакомо. Так звали участника движения сопротивления Элеоны, пропавшего при первой попытке установления связи с остальным человечеством несколько лет назад». «Странно вы решили освобождать друзей», – задумчиво почесал я затылок. «Обнаружить здесь предводителя повстанцев я никак не рассчитывал». «А эти железяки не оживут?» – кивнул пилот на робота у кресла. «Мы держим их под контролем», – ободрил его я. «Фух», – с наслаждением выдохнул из себя воздух пилот. Долгожданная свобода. Я уж думал, этот день никогда не наступит. Идти за свободой, а попасть в еще более тяжелое рабство, как-то не рассчитывал. Что появился шанс, я почувствовал после недавней трепки, которую вы задали моему сопровождению. Можно побыстрее свалить отсюда. Мне неприятно находиться рядом с тюремщиками. Расскажу вам удивительную историю, в которую трудно поверить, но она вполне реальна. Собеседник абсолютно не врал. Это легко прослеживалось по ауре. Шагнув в портал, мы оказались в центре управления яхты, где нас уже поджидали остальные заинтересованные лица. Рассказ Пирана. Работал я на корабельной верфи Элеоны. В свое время меня продали жукам пираты после неудачной разведки их базы. Я с самого начала решил сбежать и постоянно искал желающих это сделать среди окружения. Как ни странно, это мне удалось. Помогла специальная военная подготовка. В республиканской школе пилотов дальней разведки учили раздваиванию сознания, чтобы при любом допросе невозможно было получить от нас достоверные сведения. Знания пригодились. Найти сподвижников было нетрудно. Жуки не обращали внимания на желание людей покинуть сектор. Обычно это были те, кто попал к ним по принуждению. Кто хотел сбежать, активно высказывался об этом в разговорах. Проверять собеседника на достоверность меня тоже учили, да и врать не было необходимости. Я хотел рассказать людям за пределами сектора о возможности их порабощения жуками. Считал, что достаточно будет прорваться к неконтролируемому доступу в сеть, и все узнают об этой опасности. Случай подвернулся слишком неожиданно. Лояльные жукам элеонцы где-то приобрели потрепанный дальний разведчик и привели на верфь для ремонта. Никто не знал, что я пилот. Второе осознание еще при первом допросе выдало лишь первую мою специальность – техника корабля. Судно было знакомо, пароли выдали для ремонта. Упустить такую возможность побега я просто не мог. Штатного пилота корабля оглушил и запер в спасательной капсуле. Для полной заправки пришлось задействовать друзей. Они подделали сигнал для доступа к заправочному терминалу. В диспетчерской службе ничего не заподозрили, выпуская корабль для проверки в ближний космос. Пилот числился на корабле. Выбросить капсулу с пилотом и уйти в прыжок удалось легко. Опыт позволил сбить преследователей со следа, уведя корабль в неисследованное пространство сектора. Инсектоиды захватили приличный участок галактики, но исследован он далеко не полностью. На это я и надеялся, чтобы запутать погоню, уходя не к границе, а вглубь сектора. Это мне вполне удалось, но от случайности никто не застрахован. Уже собираясь лететь домой, напоролся на три крейсера инсектов. Отстреливаться на почти безоружном разведчике от такой силы было глупо. Пришлось сдаваться. Нервы у меня не железные. Я злился на жуков и не обращал внимания на некоторые необычные факты. Роботы притащили меня в допросную, и я, находясь в основном сознании, поскольку терять было уже нечего, высказал о жуках все, что думаю. Наверное, это меня тогда и спасло. Корабли принадлежали врагам инсектов. Уговорить меня присоединиться к ним ничего не стоило. Хозяева эскадры мне на глаза так и не попались. Общение происходило через электронный мозг. В то время на такую мелочь я внимания не обращал и работал как проклятый, модернизируя угнанный корабль с помощью роботов. У моих покровителей не было собственного мира в секторе. Все работы проводились на огромном корабле-носителе. Похоже, новые союзники давно воевали с жуками, но проиграли. Остатки цивилизации с помощью роботов стали мстить инсектам. Поскольку я в то время был зол, то не обращал внимания на нестыковки в этой теории. С удовольствием стал руководить нападениями эскадры на конвои жуков внутри сектора, добывая необходимые материалы для существования кораблей. Действовал я, похоже, не один. Время от времени к эскадре добавлялись суда, в основном крейсера, причем достаточно новые или отлично восстановленные. После нескольких лет такой работы появились некоторые сомнения в правильности моих действий. Покровители по-прежнему не связывались со мной напрямую. Также они не хотели привлекать к борьбе с жуками другие известные расы. Центральный мозг эскадры, установленный на моем разведчике, работал недостаточно хорошо, чтобы управлять увеличившимся количеством кораблей эскадры. Моего опыта тоже не хватало. Для командования эскадрой, причем чужеродной, меня не готовили. Логично было привлечь для борьбы с жуками других людей. Но настоящие хозяева флота этого не делали. Я попытался задавать вопросы Искину. Вот тогда и поменялся мой статус. Приставив парочку охранников, электронный мозг превратил меня в раба, и теперь я получал лишь питание за хорошую работу. Все мои действия постоянно контролировались. Я стал мыслящим роботом для системы. Жить хотелось, поэтому пришлось воевать. Поиск возможности побега заканчивался ничем. Постоянный контроль не давал такой возможности. Все мои команды утверждал электронный мозг. Недавно пришло указание о рейде части эскадры на границу сектора. Целью обозначался одиночный транспорт жуков. В какой же ужас я пришел, когда обнаружил в расшифровке сигналов, перехваченных мозгом, разговор Солина с защищающими судно-торпедоносцами Центральной Империи. Я стал саботировать команды мозга, предлагая вроде бы выигрышные ходы в бою, но в результате ведущие к ослаблению напора на оборону транспорта. Появление вашей яхты добавило неразберихи в команды Искина. К сожалению, больше ничего в моих условиях сделать было нельзя. К моему удивлению, торпедоносцы основательно потрепали корабли врага, а уж от яхты я такой прыти вообще не ожидал. После удаления яхты с поля боя у меня мелькнула догадка, что пассажиры не погибли, но ею с искусственным мозгом делиться не стал. Это было понятно, так как транспорт и торпедоносцы стали действовать на грани разрушения конструкции. Будь внутри обычные гражданские люди, их бы раздавили перегрузки. Стандартные гравитационные компенсаторы вряд ли бы справились с такими маневрами. Догадка вскоре оправдалась. Искин как-то перехватывал сообщения инсектов. Недалеко от жилых планет наверняка имеется роботизированная станция перехвата. В очередном полученном пакете информации содержались сведения, что беглецы с транспорта полностью уцелели. Мне стоило больших трудов убедить электронного надзирателя, что для нападения на защищенную планету, где они сейчас находятся, сил эскадры не хватит. Недавно неизвестные корабли раздолбали там два флота захватчиков. После очередной порции информации целью удара была выбрана станция, где планировалась конференция. Убедить Искина, что можно имитировать нападение флота жуков и потом убраться, труда не составило. В отличие от электронного адмирала, я предполагал, что умные люди не оставят такое событие без защиты. В планирование боя я не вмешивался. Мозг всегда действовал по шаблонам. Честно говоря, расчет строился на то, что мой корабль обнаружат и нанесут повреждения, которые я вызовусь отремонтировать прямо в космосе. Вряд ли Искин будет рассчитывать на то, что раб выберет смерть в космосе вместо жизни. Я думал, что меня подберут преследователи. К тому же мне уже стало все равно. Жить рабом больше не было сил. Рассказ пленника добавил информации, но не выявил врага. То, что нападают не инсектоиды, стало понятно, но кто ими управляет, по-прежнему неизвестно. Во время разговора дух с Искином без дела не сидели, вовсю вскрывая память вражеского Искина. Как ни странно, это не добавило понимания ситуации. Того, что нас особенно интересовало, обнаружить не удалось. Скорее всего, до вылета на задание Искин сбрасывал основной модуль памяти, а в корабле оставалось лишь то, что непосредственно касалось операции. Скрытый враг старался по максимуму обеспечить себе безопасность, а то, что это враг, сомнений не было. Стравить две силы, оставаясь при этом в стороне, может лишь противник. Даже Искин древних терялся в догадках о неприятеле. Одно можно сказать точно – цивилизация владельцев поддельной эскадры была неизвестной. Технологии, примененные в роботах и кораблях, сильно отличались от здешних. Инсектоиды с ней знакомы, раз не предъявляли претензии о пропаже конвоев внутри сектора ни людям, ни драконидам. Королева Жуков ничего по этому вопросу Риалин не рассказывала, так что девочка помочь ничем не могла. Стоит разобраться с непонятным противником. И его технологии несколько превосходили лучшие разработки Центральной Империи и по уровню приближались к изделиям с Мокрой. Но там задействованы магические заклинания, а в подобии Искина на корабле-разведчике никакой магии не было. Для того, чтобы получить достоверную информацию, придется посетить Элиону. Конец третьей книги.